Как только они скрылись из вида, из своих укрытий показались крысы. В поисках чего-нибудь съедобного они обследовали все, что осталось от бодрящему барабанному ритму музыки, оглушительно гремевшей под самым его левым ухом. Вверх на дюну, вниз с дюны, снова вверх на дюну. Наконец он оглянулся и обнаружил, что остался один среди пустыни. Охвативший его испуг прошел, когда в пределах видимости появился первый из отставших. Это была Мита, которая мужественно, нет, скорее всего, женственно несла свою ношу. Но остальные отстали еще больше. Практик сел и принялся барабанить пальцами по коленке, бормоча что-то про себя, пока все не подтянулись. «Это никуда не годится. Мы должны идти быстрее». «Полегче с вашими королевскими «мы», Практис», — язвительно сказал капитан Блай. «Ваше «мы» идет налегке, а наше «мы» тащит и мпался в своем мешке и вытащил какую-то плоскую коробку. «Билл, принесите мне стакан воды». «Какого дьявола?» — возмутился капитан Блай. — Вы уже получили свою порцию. — Это не мне, а всем нам. Один из результатов моих оригинальных исследований. Противозаконных, — говорили мне, — чушь, законность — это для слабаков. Ну да, было несколько несчастных случаев. Жертв оказалось не так уж и много. А здание быстро отстроили заново, но я не отступал, я держал победу. Вот она!» Он высоко поднял что-то похожее на запечатанное в пластик козье дерьмо. И покрутил пальцем у виска. «Я видел!» — взвизнул Практис. «Можете смеяться вместе со всеми, но последним посмеялся Мел Практис. Это семя, продукт мутаций, содержащий такие стимуляторы роста, о каких и не мечтали эти близорукие, тупоумные ученые. Смотрите!» Он ткнул носком сапога в песок, посадил в ямку семя и полил водой. Поднялся клуб пара, вода растворила пластиковую упаковку, потом послышалось какое-то энергичное потрескивание. Готово к употреблению. Он срезал сочный розовый ломтик и сунул в рот. Сразу же после этого ему пришлось отскочить в сторону. Все кинулись на дыню.